Глава 4. Нет тут надежды, и так было всегда. Магическое затмение еще не рассеялось, и город по-прежнему пребывал в кромешной тьме, когда все, находящиеся на истлевшей улице, одномоментно поднялись и молча побежали вперед к своей цели. Единственный, кто не мог передвигаться сам, лекарь, воскресивший дюжину самых результативных бойцов и исцеливший выживших. Артура несли двое дамагеров, что сопровождали его еще при прошлой нашей встрече. Мне выпала сомнительная честь бежать рядом с Тушканчиком и Милой, которая выглядела откровенно плохо, но тем не менее не жаловалась. Ей повезло, ее никто не атаковал магией, но все физические увечья оставались на ее теле рваными ранами и глубокими порезами. Жуткое зрелище. А она держится и бежит рядом, стиснув зубы и роняя редкие слезы. Мы пробежали по тому месту, где 5 минут назад была точка сопротивления. Не глядя под ноги, вся наша группа топтала тела и все, что лежало на подожженной каменной мостовой. Никто не нагнулся за трофеем, все сдерживали тошноту, возникающую от запаха паленого мяса и иных нечистот, вытекающих из искалеченных или заживо запеченных тел. А сразу после этой тропы смерти нам пришлось огибать тело сбитого и упокоенного дракона. Несчастное создание теперь лежало бездыханно, а в его груди была дыра размером с автомобиль, из которой выглядывало почти черное замершее сердце. Но стоило нам выбежать за границы головы гиганта, как мы увидели тех, кто готов нам противостоять. Женщины и дети, старики и иные создания, не способные на активное боестолкновение. Местные вышли против захватчиков, кто с чем мог. И очевидно, что никаких переговоров они с нами вести не будут. Они защищают свой дом. И как же мне не хотелось их убивать. «Налево!» – крикнул Феонор, что вел нашу группу. И мы моментально сменили направление движения. Не глядя, а просто доверившись человеку, которого слишком много знали, хотя бы заочно. И он не подвел. Вся наша группа пронеслась под низкой аркой между двумя домами и оказалась на круглом дворе, образованном из дюжины двухэтажных строений с тремя улочками выхода. «Рассосредоточиться! Проход от местных завалить! Все свободные! Осмотрите дома! Трое на охрану подходов! Встреченных на нож или в контроль! По обстоятельствам!» – продолжал раздавать указания грандмастер. «За мной!» Дернув меня за рукав, произнесла Тушканчик и быстро направилась к ближайшему строению. Я спорить не стал, не видел смысла. Мила пошла за нами, а у дверей дома уже ожидал Сэд, с почерневшей на пожарище бородой. «Как ты?» «Бывало и хуже», – бодро ответил гном и ударом кулака по круглой ручке открыл дверь в домик. Все вошли внутрь, не притормаживая и полностью игнорируя стороннюю суету. В помещении, куда мы попали с темной улицы, было еще темнее, пока волшебница не вызвала светящуюся сферу, выкрасившую окружение в темные тона деревянных панелей. «Мрачный дом какой-то». «Да нет, вон картины с портретами», – немного сипло ответила гному Мелагрос и указала на небольшие рамки, висящие на стенах. «Здесь жила или живет семья?» «Если они на нас не нападут, мы их не тронем», – сразу расставил я наши приоритеты. «Не беспокойся, Каменюка, мы тут не задержимся», – буркнула Тушканчик и прошлась вдоль коридора, намереваясь выйти с черного хода. Но вдруг прямо перед ней из темноты коридора выскочил орк лет 5 отроду. Маленький воин держал кухонный нож в руке и грозно рычал на девушку, что была его всего на 2 головы выше. «Уйди», – коротко бросила волшебница, но маленький воин вскинул оружие еще выше и побежал вперед. Не знаю, как бы закончилась эта история, если бы Мила не бросилась на перехват. Острый нож вонзился в ее левую грудь по самую рукоять. Столько силы было вложено в этот удар маленьким камикадзе. Кровь не брызнула, у нашей спутницы ее просто не осталось. А вот маленький орк неожиданно для самого себя увидел, что только что сделал. Глаза ребенка расширились. Он выпустил из своих ладошек нож и отступил. Затем заплакал, как плачут дети, которых напугала лаем злая собака. Мила повернулась к нам и лишь головой махнула. Мол, пошли скорее. Мы вышли. Сет за нами заблокировал дверь, а затем подошел к Миле и провел своей шершавой, как камень, рукой по запястью мертвой девушки, на которой лица не было. Если случится так, что пути наши разойдутся, а боги одарят меня дочерью, она будет носить твое имя», — серьезно произнес гном, глядя снизу вверх на израненную деву с торчащим ножом в груди. «Сэд, не стоит, это слишком», — стала отказываться Мила. Но Сэд только ногой топнул, призывая ее замолчать. И в этом ударе ногой о каменную дорогу не было истерики. В этом жесте была власть. «Молчи, молчи, дура! Я не бессмертный, не иномерец и не человек. Я вижу, кто ты, и я верю в то, что имя – это окраска души. Не я даю тебе милость. Я прошу дать мне позволение назвать твоим именем свое дитя, чтобы она хоть немного была такой же, как ты». Сет вдруг встал на колени, отчего его рост не сильно, но уменьшился. Вынув молот, он поставил его перед собой и скрестил на нем руки. «Я Седри Дрон Силкран, четвертый сын короля гномьего народа, ныне первый и единственный наследник каменной короны, прошу у тебя, Мелагрос из мира людей, разрешение на часть души твоей, что зовется именем. Даешь ли ты мне это разрешение?» «Ну, не знаю, как мило, а я реально охренел от услышанного. Наследный гном? Принц? Сколько времени рядом со мной был тот, кто почти в любых горах закон и власть? Офигеть! Мы же с ним пару часов назад на лестнице бутерброды украденные ели». Я медленно повернулся к тушканчику, что стояло с явно скучающим взором. Но, заметив меня, только плечами качнуло, изображая полное безразличие к происходящему. «Да, да. Седри Дрон Силкран, четвертый сын короля гномьего народа. Я даю тебе не только это разрешение, но и благодарю тебя за то, что ты хочешь сохранить хоть что-то от моей души. Так, все, мне эти сопли с сахаром уже надоели», – сплеснула руками тушканчик. «Я подождала, пока не будет разрешения, но на большее меня не хватит». На этих словах небо над нами вновь стало светлым. Затмение закончилось, открывая нам слегка порозовевший небосвод. «Вот и славно. А теперь булки в руки и бегом марш. У нас еще дофига работы, господа принцы и упыри». Исхердан проследовал по улице, которую наполняли два десятка покойников-боевиков. 16 младших личий и 9 призраков-шпионов. Мгновение он обменивался информацией со своей мертвой армией, после чего махнул рукой, давая разрешение живым идти вперед. Шум – вот что отличает живых от мертвых. Ни стук сердца и ни температура тела. Опытный лич был в Орбисе слишком давно и долго. Он научился зарабатывать не только на саму игру, но и на достойную жизнь в обоих мирах. Нет для него рамок, нет условностей. Хочешь красной икры с Мондоро? Не проблема. Или есть желание поесть драконьи яйца по-эльфийски? Не вопрос. Деньги порождают деньги. И если ты заработал свой первый миллион, то не за горами и второй. Главное – уловить принцип больших сумм. Однако даже так оставались вещи, которые купить нет возможности. Чем больше лич был в этом мире, тем больше он ценил тишину и спокойствие, считая их буквально бесценными. Ведь ничто так не раздражает, как суета и паника разумных. Вот котята шумят, это никого не бесит, а люди – иначе. Рядом со знаменитым в узких кругах личем остановился вечно мрачный Носферату с бледной русалкой, сидящей на одной его руке. Он бросил на Исхердана спокойный и деловитый взгляд и получил бы такой же в ответ, но, увы, у личей нет лицевых мышц для выражения эмоций. Впрочем, как и глазных яблок. Зато, глядя на своего друга и компаньона, лич подумал, что его теория остается верной, даже когда речь идет о вампирах и мертвых полурыбах. Вот они стоят рядом и никакого шума не создают, а идущая мимо них толпа алчных наемников даже молча создает нереальное количество звуков. «Мертвые лучше», – решил для себя лич. «Надеюсь, все эти потуги не напрасны», – тихо начал диалог Вородор, отвлекая Исхердана от его философских мыслей. Лич лишь пренебрежительно хмыкнул. «Если проблема решается деньгами, то это не проблема, а тривиальные расходы». «Я не о деньгах, а о нашей цели. Насколько верна информация? Насколько мы можем быть уверены в том, что все получится? Обидно будет потратить это время с половиной награды. Всё верно настолько, насколько только возможно. Но ты прав. Будет весьма неприятно, если это окажется пустой затеей. Лич поднял свои пустые глазницы в тёмное небо. Затмение уже скоро спадёт. Можно подумать, без тебя я этого не знаю. Прорычал Вородор и посмотрел в спины уходящих боевых групп, что всего 10 минут назад высадились на берегу. И вот сейчас все они уже на пути к центру. Вероятно, он хотел что-то добавить, но Личи решил не затягивать время. «Много ещё осталось детей Иуды». «Да как грязи!» – скривился вампир и перехватил русалку поудобнее, на мгновение подкинув лёгкое тело в воздух. Лёгкое тело тряхнуло, а она только пискнула, как котёнок, и с обидой ударила вампира по груди, что он, разумеется, проигнорировал, продолжив беседу. «Сколько ни бей, а их всё столько же! Ладно, сейчас как раз будет время на охоту и разведку. Ты куда намерен направиться?» Исхердан качнул плечами и посмотрел на свой магический посох, словно пытался разглядеть на его поверхности пыль. Затем взмахнул оружием, и оно уменьшилось до размеров шариковой ручки, после чего было спрятано в сумку на поясе. «Пойду со всеми. Мёртвой армии нужен командующий. Ну а к закату буду блокировать ворота». «Хорошо, тогда на закате и увидимся. Надеюсь, ты сегодня выспался?» – хмыкнул крылатый монстр. «Всё пучком, кровосос. До встречи!» – махнул костлявой рукой Лич и, повернувшись, пошёл по улице, ведя за собой свою мёртвую гвардию. Костяные слуги, не задавая вопросов, следовали за своим повелителем, внушая всем окружающим первобытный ужас перед неведомым и опасным. Вородор тоже не остался на месте, быстро дойдя до утопленной в землю решётки. Наклонившись, он открыл доступ к подземелью, где намеревался пробыть до самой ночи, пуская кровь всем встречным и поперечным. «Не волнуешься?» – спросила Китти, когда они оба спустились в подземные катакомбы трёхуровневой канализации, и русалка вновь обернулась вокруг могучего тела, устраиваясь между двух могучих крыльев. «За исход?» – уточнил вампир и встряхнул перепончатыми конечностями, укладывая их более компактно и удобно для пассажира. «Да». «Нет, я немного больше волнуюсь за грядущее обновление. Обещания обещаниями, но ведь всё может измениться». «Я тоже переживаю и…» Русалка резко свистнула в сторону тёмных коридоров. Чуть наклонила голову, прислушиваясь к эху, и улыбнулась. «Впереди кто-то играет в прятки». «Вот и хорошо. Играть в прятки я люблю», произнёс Вородор Носферату, советник Каина, уничтоживший род Цепиша, спасший наследницу Люциллы. Он плавно и неторопливо провёл длинными когтями по каменной стене, вызывая душераздирающий скрежет на всё ближайшее подземелье. Его охота началась. Закат настиг нас у самой границы второго и первого кольца. Причём настолько близко, что кольцевую улицу было видно прямо из окна того домика, где мы засели. Усталость и общее напряжение уже не давали возможности двигаться дальше без оглядки. Тело и дух требовали отдыха. Причём не только у меня, но и Тушканчик всё чаще запиналась о камне мостовой. Нам надо было найти место для передышки. А ещё лучше отдохнуть здесь и сейчас. «Уже 7 часов». Спокойно сказала Тушканчик, вглядываясь в вечерний город, через зашторенное лёгким тюлем окно. «Через полчаса вампиры выйдут на улицу». «И следующий час расчётный», – напомнил я, надеясь, что это остановит волшебницу в этом здании. «Ага, и у многих бессмертных это самое время для сессии. Жизнь закипит, как в котле». «Нам нужен отдых, Тушканчик», – сказал Сет и погладил девушку по плечу. «Дай нам всего 2 часа. И тогда никакой кровосос нам будет не страшен». «А я могу и не отдыхать», – скромно просипела Мила, осматривая свою подраненную руку. «Какая мне уже разница?» «Вот только давайте без этого», – вспыхнула волшебница. Но Сет Дейо ловко усадил на стоящее рядом кресло. «Да что такое?» «Тушканчик», – пригрозил пальцем Сет, и волшебница на удивление замолчала и отвернулась, не забыв надуть губки. Я же присел на подлокотник дивана рядом с Мелагрос. «Как ты в целом? Не больно?» «Уже нет. На площади с драконом боль прошла. Сипло ответила мне местная, которую было жалко до слез. Вот не хотел же к ней привязываться. Что со мной не так? Почему каждый раз одно и то же? Девушка тем временем тихо закончила. А на ее место пришла пустота. «Все будет хорошо», – подбодрил я ее и посмотрел на Тушканчика, что продолжало обижаться на Седа. «Слушай, мы уже почти 10 часов вместе идем. Как тебя зовут? Но в нашем мире». 10 часов не повод для знакомства», – буркнула волшебница. «А моя куртка на твоих плечах?» «Если ты намеков не понимаешь, скажу прямо. Не назову я тебе своего имени, понял?» – прорычала она и поежилась, устраиваясь поудобнее. «У тебя сколько времени на сессии осталось?» «Сколько надо», – уклончиво ответил я, решив таким образом ее подразнить. Но Тушканчик только вяло кивнула и прикрыла глаза, пока гном аккуратно поглаживал ее по спине. «А как там, в вашем мире?» – тихо спросила меня бледная Мелагрос и посмотрела своими большими желтыми глазами снизу вверх. «Красиво ли там?» «Скорее нет, чем да. У нас есть места, где великолепные постройки, есть очень красивые места по всей планете, но их немного», – ответил я, заметив, что и Сэд прислушивается к нашей беседе. «И ты все их видел?» «Нет, конечно. Я видел их на картинках, но своими глазами нет». «Почему ты тогда здесь, а не там?» «Денег все время не хватает». «А разве для того, чтобы посмотреть, нужны деньги?» «У нас да. У нас даже, чтобы купить ездовое животное, надо платить князю местному ежегодно, чтобы он строил дороги, хотя он, как правило, этого не делает. И чтобы купить хлеб у торговца, мы должны заплатить не только за хлеб и работу, но и налог на стоимость и еще много чего. В нашем мире булка хлеба на 3 медяхи стоила бы 12. «Надо в вашем мире булочную открыть», – хихикнул Сет. «Осталось только понять, как туда попасть». «Да нет, торговцу хлебом на руки упадут все те же 3 медяхи, а вот 9 разлетятся по карманам князей и чиновников помельче. У нас есть анекдот о том, как злой человек наложил на деньги смертельное проклятие и пожертвовал их в детский дом». На этом месте Седа передернула, но я продолжил. «Погибли 2 князя, 3 казначея и владелец дома. Дети не пострадали». «Глупость какая, притом страшная. Кто же ворует у бедных и обделенных, у детей?» Возмутился гном довольно грозно, а кулаки его побелели от напряжения. «Это получается, если с каждой булки хлеба тащить тройную ее цену и деньги у нищеты отбирать всю? Это же то же самое, что и людей на дороге грабить. Почему же вы все это терпите?» «А мы и не терпим», – произнесла сонно Тушканчик. «Мы в ваш мир уходим, чтобы тот ужас не видеть. Здесь все честнее». «А-а-а-а», – глубокомысленно произнес Сет. «Тогда мне все понятно. И логично при наличии альтернативы». «А что из красивого ты видел?» – обратилась ко мне Мила и, наклонившись, положила голову с двумя рассеченными ранами на мою окаменелую ногу. Я задумался, но ничего краше Аспендоса и моря в Турции так и не вспомнил. «По сути, ничего», – признался я всем и себе заодно. И стало мне в этот момент как-то стыдно. Передо мной весь мир, а я провожу годы в своей квартире. Смотрю мультики вместо того, чтобы сесть на поезд и ту же Россию посмотреть. И, видимо, все эти эмоции отразились на моем каменном лице. «Да и ладно», – махнул Сет, успокаивая меня. «Завтра наш найм закончится, и ты получишь, как и остальные наемники, 15 000 империалов. За эти деньги можно материк дважды объехать на сменных лошадях. Этого же хватит для вашего мира?» «Ну, на что-то хватит», – уклончиво ответил я и неосознанно провел рукой по голове Милы. И это простое действие заставило мое сердце сжаться, а глаза предательски намокли. Ее тело было холодным и неподвижным. Сет поднялся со своего места и тихо подошел к нам. «Тушканчик уснула», – прошептал он. «Отдохните и вы. Как совсем стемнеет, я вас подниму». Я просто кивнул и откинулся, насколько мне позволил подлокотник и лежащая на коленях девушка. Посмотрел вверх, туда, где виднелась мутная полоска, отделявшая один мир от другого. Оставшееся максимальное время игровой сессии – 133 часа. Минуты стали замедляться, а комната внутри небольшого богатого домика, в которой сидели четыре персонажа, начала погружаться во мрак. Тушканчик откровенно сопела в своем кресле, лежа калачиком. Мила лежала на моей ноге без признаков жизни. А Сэд просто сидел на диване и лениво моргал, глядя в потолок. И вот настало время X, и я буквально услышал, как увеличился мой банковский счет. Точное время – 8 часов вечера. 12 часов прошло с момента найма и регистрации. И мы практически в центре Белокаменного. Через 4 часа наши метки на опознание спадут, и будет всем очень тяжело. Краем глаза замечаю, как Сет начал подниматься. Аккуратно махнул ему рукой, чтобы он не торопился. Благо, он увидел мой жест в этой темноте. И раз я начал шевелиться, аккуратно засунул руку в карман и вынул оттуда свернутый в 4 раза листок и обломок простого карандаша. Развернул, вчитался в свои балансы. А затем написал под всеми данными. Перевести $50 Артуру Бессмертному. Приписка к переводу. За воскрешение. Затем провел линию и дописал ниже. Списать $300 на игровой аккаунт. Свернул лист, развернул опять, убеждаясь, что данные обновились, а мои приписки исчезли. Ну вот, вроде дела все сделаны. С улицы, где-то относительно недалеко, раздавалась веселая песня, которая сразу напомнила мне того чудного алкаша с его не менее бухой барышней. Видать, там намечаются танцы и пляски. И как же хорошо, что мы тут, а не там. «А? Что?» – скрикнула тушканчик, и в следующий миг она уже стояла с жезлом в руке и целилась в оконный проем, странно изогнув спину, словно змея перед броском. «Все хорошо», – спокойно убирая свою финансовую бумагу в карман, произнес я. «Мы полчаса всего отдыхаем». Волшебница выглянула в окно и простояла около минуты, а затем обернулась, увидела лежащую Милу и опустила голову. «Что с ней?» Вопрос был простым, но он заставил меня внутренне сжаться. Коснувшись головы Милы, я слегка потрепал ее слипшиеся от крови волосы, но она не отреагировала. Я поднялся, придержав ее, но тело ведьмочки было практически окоченевшим. Взглянул в глаза тушканчика, и впервые за все время я добавил жесткости в голос. «Ты же говорила, что упыри живут неделю!» «Но так оно и есть. И при чем тут я?» Гном на диване начал что-то начитывать, и, судя по говору, он молился на языке своих предков. Настроение резко упало. «Не время оплакивать погибших, Сэд. Мы знали, чем это кончится». «Ты всегда такая сука? Или мне персонально с этим везет?» Тушканчик от моей реплики скривилась, но не ответила. Сэд продолжал бубнить молитву. Мы стояли в напряжении, как вдруг Мелагрос резко села, попутно ударив ногой гнома, чем неслабо его напугало. Мы тоже отшатнулись, но больше от удивления. «Он говорил со мной», – быстро произнесла девушка, повернувшись ко мне. «Мой хозяин заговорил со мной». «Чего он хотел? Кто он?» В стиле КГБ начала допрос тушканчик. Мила повернулась к ней. «Я не знаю, кто он, но его голос я узнала. Он не хотел ничего плохого, напротив. Он хотел спасти меня и дважды это сделал. Он неплохой». «Какого он рода?» «Носферату», – четко ответила Мелагрос, и в комнате настала гробовая тишина. А с учетом темноты стало как-то по-особенному жутко. Я тихо сглотнул, а Мила решила продолжить. «Он обратился ко мне лично. Это был не зов вожака, а добрый жест. Хозяин сказал, что мы должны идти в центр ночью. В городе уже мало вампиров, и они сами боятся теней. Но до рассвета». «Так, стоп, барышня!» – воскликнула тушканчик, перебивая ее. «Ишь, разогналась! С какого-то перепоя твой хозяин диктует нам всем задачи!» «Так это же он всех нанял!» «Он? Один, что ли?» – восхитился я, прикидывая цифры затрат в уме и представляя размер изначального кошелька. По приблизительным подсчетам, там не менее $15 000 заложено только на найм. «Не знаю, если честно, но он наниматель, так что мы все должны его слушать», – уверенно добавила упыриха, и, встав на ноги, подошла к тушканчику. «А тебе он передал привет от Кит-Кат». «Блин», – ругнулась волшебница и, никого не стесняясь, сплюнула на пол. Я взглянул на Седа в ожидании, что он ее осадит. Но на его лице я прочел примерно такие же эмоции. «Ясно все с ними. Эта парочка уже на протяжении года никак покоя себе найти не может. Вот же сволочи. А я-то думаю, чего это мой гонорар сразу в моих рамках был? Нет, ну вот же уроды. Тушканчик, наконец очухался наш подгорный принц и поднялся с дивана. Мы услышали достаточно. Улицы открыты, а наниматели нам известны. Все складывается вполне нормально. Так, громко произнес я и поднял руки. Очевидно, что я единственный, кто вообще не владеет ситуацией. Так что не смогли бы вы меня просветить хоть немного? В чем у нас проблема? Проблема в фанатичной и неадекватной Кит-Кат и ее возлюбленном Вородоре. Резко ответила та, кто однозначно не имела права использовать слово «неадекватный». Эти двое уже все берега попутали, вырезали один вампирский клан под ноль, и очевидно, если исходить из сообщения, сейчас уничтожает очередное гнездо. Еще эти двое ведут свою персональную войну за никому не нужные идеалы. Одна только Кит-Кат контролирует такие большие водные территории, что это просто нечестно по отношению к другим иномерцам. И то, что они вывалили огромное количество денег ради взятия этого города, доверия у меня не вызывает. Это невероятно подозрительно. Вот в чем основная проблема. Мы работаем не на ту сторону. Это либо ловушка, либо невероятная афера. Мы наемники. У нас нет цвета или сторон. Мы служим лишь одному – золоту. Ответил я цитатой из кодекса гильдии наемников, написанной в те годы, когда она еще существовала. «Это идиотизм, Братислав!» – рубанула волшебница свободной рукой. «Кто угодно другой, да хоть лысый хер!» «Чёрт!» – поправил ее Сет. «Чёрт, но только не эта пара! Ты не знаешь их методов, они бесчеловечны и эгоистичны в каждой мысли и жесте!» «Не так давно ты сама убила лучника-эльфа, который хотел подождать. Так чем ты лучше?» – наехал я, потому что меня тоже все уже задолбало. Терпеть выходки этой зазнобы в особенности. Убьет, так и хрен с ним, но терпеть молча сил не осталось. «Ты не видишь масштабов, Каменюка? Я убила одного в назидание остальным. Я поставила цель выше жажды наживы. А наши наниматели убьют всех, если им это будет выгодно. Тебя, меня, Седа и Милагрос. Не делая разницы между местными и пришлыми». Тушканчик выглядела очень серьезной и злой. Но все же она старалась мне что-то доказать. «Так что ты предлагаешь? Отступить? Слиться? Или встать на сторону сопротивления?» Я спросил, и Мила при этих словах заметно вздрогнула. Видимо, ей такого выбора не предоставят. «Нет. Я говорю, чтобы ты был все время начеку. Эти двое точно что-то затевают. Причем я знаю наверняка, что это что-то будет отвратительным». «Ты этого не знаешь». «Поверь мне, Братислав, я знаю!» Мы покинули наш приют после того, как Тушканчик обыскала все шкафы и нашла для себя и Милы женские шмотки по размеру. Мы с Седом ждали и подшучивали на тему «Женщин и страстей». В целом, за проведенный в этом домике час мы хоть немного, но отдохнули и успокоились. Мила ожила духом, когда поняла, что шанс на выживание у нее есть. И теперь держала свои эмоции и депрессию на коротком поводке. Если вы когда-нибудь видели ночной город, то вы представляете, как он выглядит. Но можете ли вы его представить без заботливо зажженных фонарей и ламп? Представляете ли вы город, окруженный в осаде, где почти нет живых? Это неприятное и некрасивое зрелище. Орбис быстро реагирует на подобное явление. То тут, то там появляются крысы, мусор, небольшие кустики травки, которые никто не стрижет, обрывки от упаковки и непонятно откуда взявшиеся сухие листья. Ощущение опустения в заброшенных городах наступает неприлично скоро, и сейчас мы были этому свидетелями. Тушканчик была напряженной весь наш путь до кольцевой дороги, а там мы увидели четверых игроков, которых с облегчением опознали. Роман махнул рукой, также узнав нас. «Приво, народ, вы где пропали?» «Привет еще раз», – махнул я, когда мы были совсем уж близко. «Мы как раз со двора вышли, а я смотрю, вас нигде нет. Артур очнулся и тоже вас искал. Сказал, должок за тобой». «Серьезно?» – удивился я и хотел спросить, не знает ли он, какой конкретно за мной долг. Но Тушканчик выдвинулась вперед. «Потом юбками потрясете». Бросила она в мою сторону и повернулась к Роме. «Мы узнали, кто заказчик». «Так это вроде и секретом не было. повернувшись, произнес какой-то темный маг. «Это из Хердан, драконья погибель». «Что?» Волшебница даже не сразу поверила в услышанное, а потом повернулась к Миле и спросила. «Откуда у тебя была уверенность, что твой хозяин-наниматель?» «Он сказал, что цели у наемников есть, и я должна идти с вами. Он знал о вашей миссии», – чуть виновато ответила неумершая. «Они сейчас о чем?» – слегка наклонившись, обратился ко мне Роман. «Решают, на кого же мы все-таки работаем. Разве не все равно?» «Мне да, а ей, похоже, это очень важно. Вы, кстати, вампиров не встретили?» «Кстати, вообще ни одного», – искренне удивился мой собеседник, подтверждая слова Милагрос. А к нам подошел его товарищ, крупный огр с грубым и несуразным мечом. «Вы шибко не орите, а то и у стен есть уши». «Всё!» – громко крикнула Тушканчик и подошла к нам. «Нахер идите все, поняли? Нахер! А мы идем дальше!» «Что случилось?» – удивился Сэд. «Ничего!» – подробно объяснила волшебница. И первая вошла в зону первого кольца. «Ладно, она мой маг, так что бывайте!» Кивнул я Ромке, пожал его руку и пошел следом за Сэдом и Тушканчиком. «Что ни говори, а реально она мой маг. Она на моей ответственности. Хорошо было бы еще иметь своего танка, но пока и Сэд на эту роль сгодится». И пока мы медленно продвигались к центру и сердцу Белокаменного, я размышлял о том, что, пройдя первое кольцо, мы окажемся в том месте, где сто пудов сейчас собирается самое сильное ядро сопротивления. «Какая сейчас обстановка в городе, и что к этому часу стало известно наверняка?» Задал свой вопрос Исхердан, проводя магическим посохом над столешницей, на которой была насыпана груда пепла и сажи. От магических действий темная россыпь пришла в движение и, задираясь все выше, начала формировать почти правильные пропорции белокаменного города. Формируя жилые кольца, районы, высотки и частные сектора, кусок мраморной горы и часть моря, на которой была разрушена гавань. Адмирал Чу первый приблизился к аппликации и ткнул пальцем в восточную часть города, тихонько зачадившую дымком. «Зона вокруг доков полностью под контролем МФ. Потерь минимум, редкие вылазки пресекаем четко и жестко. Мои ребята запоминают всех вокруг, чтобы быть готовыми к снятию бафа». Человек кивнул, указывая на окончание своего отсчета, и шагнул назад. После него к столу бесшумно подошла Арфа, Нека-ассасин. Она стянула с лица платок и обвела тонким кинжалом западную стену. «Остатки трех отрядов сейчас контролируют большую часть стены. Комедия на грани фола. Но враг по-прежнему верит, что может разбить наши остатки», – улыбаясь, отвечала Арфа. «Думаю, они еще час максимум побьются с моими котятками, да успокоятся. Есть информация о попытке прорыва вампиров. Похоже, хладнокровные бегут из города. Но не переживайте, мои кисы никого не пропустят». «Хорошо», – ответил Исхердан и поднял на меня свой череп. «Что скажешь, Вородор? Где наши ключевые фигурки?» Я выступил в полосу освещения магической сферы и наклонился над картой. Затем уверенно указал на территорию вблизи центра города. «Здесь Тушканчик, ключевая фигура. Ее стережет мой птенец». Смещаю палец чуть дальше и левее. «Здесь Феанор, с ним клерик бессмертный. Думаю, им ничего не угрожает». Снова двигаю перст дальше, ближе к воротам города. «А тут мы... три командира и три нанимателя. И сейчас мимо нас пожелают пройти остатки немертвых. Мне нужны они все. И если кто-то убьет старшего Иуду сам, я буду говорить с ним лично, ни для кого не делая исключений». «Мы это знаем», – произнесла полукошка, кивая. «Вампиров мои кошечки будут укладывать на время. Инструкции розданы. Чу!» – обратилась Нека к коротко стриженному адмиралу. «Что, Чу? Ну вот что ты ко мне привязалась? У меня магов только три осталось, да и те водники. Ничего они трупакам не сделают», – нервно бросил боец. «Прошу вас, не надо ругаться и шуметь», – прошипел Исхердан, вновь проводя своим оружием над столом. Картина вновь изменилась и отразила точный рельеф центральной части города, где в самом центре стояло четырехэтажное строение ратуши. «Это наша цель. Её мы должны достигнуть до полудня». Маг поднял на меня свой череп и слегка наклонил голову. «Надеюсь, утро не станет для тебя проблемой». «Переживу», – коротко ответил я. Лич кивнул и продолжил. «Наш план прост и короток, однако сложно реализуем. Взятием ратуши ничего не заканчивается». Лич говорил плавно и размеренно, явно наслаждаясь этим представлением. «Мэр хоть и местный, но всё же служащий. У него есть то, что нам необходимо – амулет Сансары. Его надо снять и передать тому, кто очень сильно нам помог. Сделать это возможно только руками местного персонажа, на что у нас есть инструменты. Меня в это время рядом не будет, у меня своя отдельная роль, но я присоединюсь к вам часов в 11. И очень надеюсь, что мне не придётся прорезаться через тысячи разумных. На этом найм всех игроков заканчивается. Мы оплатим их время, и они разбегутся кто куда». Эсхердан посмотрел на Чу и Арфу. «И вас мы держать не станем. Даже более того, рекомендую уходить не мешкая». «А для чего всё это?» – спросила девушка-кошка, вглядываясь в здание ратуши из пепла и сажи. «Это наш маленький гешефт. Мы ищем свою выгоду в этом. Я думаю, достаточно разводить речей. Солнце уже скрылось за стенами», – высказался я и обернулся посмотреть на лежащую на диване Китти. Девушка не возвращалась из Реала уже час и сильно меня тревожила. «Мы оговариваем варианты», – просто добавил Эсхердан и развеял образ на столе. «Так или иначе, через 12 часов большая часть наших сил должна быть в центральной части Белокаменного. Арфа?» «Я соберу своих котяток», – кивнула Нека, натягивая платок на нос и нервно дёргая кошачьими ушками. «Чу? А мои уже идут, никого не жалея». «Вот и славно. Я никого не задерживаю». Два командира покинули помещение, остались только мы трое. Лич подошёл ко мне, пока я смотрел в бескровное лицо своей подруги, что лежало без каких-либо признаков жизни. Было тихо. Лишь где-то в стороне слышалось эхо войны и этой, по сути, бессмысленной бойни. Честно говоря, сначала план был именно в том, чтобы всё провернуть тихо и без лишних свидетелей. План вырабатывался несколько месяцев, пока в него не вмешался Эсхердан, раздобывший новую информацию. И именно после этого было принято решение брать город на штыки, привлекая максимальное внимание на эту точку локации. Воплощение новой задачи было сжато до двух ничтожных недель, полных суеты, нервов и бессонных ночей. Но если всё срастётся, оно будет того стоить. Пока я размышлял, а Лич просто стоял рядом, русалка открыла глаза и, сладко потянувшись, села на свой хвост. Как раз на ту его пышную часть, где у всех остальных попа. Волосы девушки на миг окрасились в рыжий, но почти сразу стали белыми. Она посмотрела на нас. «Что я пропустила?» «Совет глав. Ничего интересного», – ответил я и потянулся за русалкой, что охотно ухватилась за меня и устроилась на моих руках. Я повернулся к Личу. «Мы к вратам. А ты с нами?» Лич вскинул свой посох, вглядевшись в древко, и кивнул своим черепом. «А почему бы и нет? До 3 часов ночи мне всё равно делать нечего».